Глава 6. Непростой вышибала. Жизнь на японских берегах у русской команды постепенно налаживалась. Алексей каждый день, невзирая на погоду, приводил к рыбацкому пирсу лодку с богатым уловом. Андрюха с Федькой развозили товар по клиентам. Федор даже соорудил во дворе Юрки маленькую коптильню и повышал стоимость рыбы ее переработкой. У иностранных моряков его копчености пользовались повышенным спросом, да и Андрюха умел выгодно пристроить деликатесы. Дядька Артём оставался бессменно на хозяйстве. Со здоровьем у него в местном климате становилось все хуже. Правда, через недельку у Алексея появились некоторые сложности на рыбалке. Толпа хитрых япошек. Заприметив удачливого рыболова, конкуренты увязались следом. Теперь парню приходилось по-честному грести веслами, а потом достоверно изображать процесс добычи. Никто из аборигенов не понимал, как это русскому шаману удается находить удачные места лова. Но рыбаки особо на этом факте не заморачивались. Нагло окружали лодками выбранную казаком поляну и кидали снасти рядом, к рыболовке, сети. За раковинами теперь Алексею приходилось нырять самому. Крабов тоже доставал руками. Лишь рыбин по-прежнему цеплял с лодки удочкой. У конкурентов улов был намного скромнее, но без добычи они домой не возвращались. И это в жаркий полдень, когда раньше вообще нельзя было ничего добыть. Поговаривали, что русский шаман умеет договариваться с духом моря. Да и сам странный здоровяк пугал невиданной мощью. Ладно бы силен, как кит, гребет веслами, что за лодкой не угнаться. Так он еще и ныряет, как дельфин, надолго задерживая дыхание. Без колдовства тут точно не обошлось. Однако суеверные рыбаки никому жаловаться на шамана, который дружит с духом моря, не думали. Им ведь каждый день в море выходить, и пожить еще хотелось, и без улова не остаться. А русский шаман полезный и добрый, никого от рыбных мест не гонит. Однако Алексея все больше тяготила беспардонная назойливость аборигенов. Кавалькада лодок с каждым днем становилась длиннее. Он начал задумываться над сменой работы. Но возвращаться на арену подпольных боев не хотелось. А грузчиком в порту много не заработаешь. Новая работа сама нашла казака. Слухи о великом мастере боевых искусств растеклись по порту Ваканай. Многие иностранные морячки хотели бы воочию узреть русского великана, снискавшего уважение трех признанных старых мастеров – кендо, дзюдзюцу и карате. Сойтись в рукопашную с подобным монстром никто уже не решался, а вот поглазеть на диковинку желали многие. Владелец таверны «Шторм» всегда умел держать нос по ветру, поэтому послал Алексею выгодное предложение. Он наряжает русского в казачью форму для колоритного антуража и берет на должность штатного вышибалы. Делать казаку особо ничего не придется. Лишь красуясь, важно прохаживаться по питейному залу, ну иногда разнять пьяную драку. Морды чистить дозволялось только на бойцовской арене и с выгодой для хозяйских маклеров, а бесплатных шумных забияк следовало вышвыривать за двери питейного заведения. Платить хозяин обещал достойно и еще ставил на пищевое довольствие. Алексея жалование устроило, только вот завтрак и обед он попросил отменить, зато ужин подавать сразу на 3 персоны. Так он не будет круглосуточно привязан к таверне, ведь у него утром занятие карате, днем рыбалка, а к вечеру идет на дзюдзюцу. Правда, теперь рыбалку он сможет заменить походом в библиотеку. Хотелось умные книжки почитать. Да и по приключенческим романам соскучился ужасно. Андрей узнал, что в городской библиотеке есть книги на русском языке, в основном техническая и медицинская литература, но и художественная тоже имелась в наличии. Книг немного, однако Алексею сразу всех не перечитать. Еще Алексей начал изучать японский язык. Пока только по вечерам приставал к Юрке. Немного удавалось поговорить во время занятий у Сигиёси Хария, но в основном там шла спортивная терминология. На бытовые темы общались уже поздним вечером, когда Юрка занимался домашними делами. Теперь Алексей рассчитывал заманить Юрку в таверну дармовым угощением и до поздней ночи пытать чашечками огненного саке и вопросами японского языка. А третьим брать в вечернюю компанию поочередно Андрея или Федора. Артем от выпивки отказался наотрез. Здоровье уже не то. Первые дни дежурства в таверне прошли без особых происшествий. Ну, приставали иногда к казаку с дружеским предложением выпить за компанию. Алексей Доброхотов не обижал, пил спиртное, будто воду. Не брал алкоголь организм сына ведьмы. И от дарённой закуски никогда не отказывался. Энергия для спортсмена лишней не была. Ибо расходовал шаман силы нещадно. По утрам каменюками жонглировал, по вечерам Юрку на татами швырял. А Кечи, как в свое время отец Матвей, следил, чтобы казак физическое тело развивал, а не одной колдовской силой баловал. «Не то превратишься в бесплотного призрачного духа», сдвинув седые брови, грозил старый мастер карате. «Внутреннюю силу тоже надо развивать, но не в ущерб реальному физическому телу». Акечи Касукой заставлял парня выполнять упражнения на растяжку и скорость ударов. Рисовал мелом на деревянном манекене болевые точки и требовал точно поражать под верным углом атаки, объясняя ожидаемый эффект от реальных ударов. При этом вначале Алексей тузил деревянное чучело голыми руками и ногами, а потом отходил в конец двора, где его было не увидеть постороннему глазу, и кидал по отмеченным точкам морскими голышами. Ну, со стороны это так выглядело, будто камнями кидался. А на самом деле Алексей размахивал руками только для вида. Камни с ладони запускал гравитационной силой. И тут Акечи требовал от шамана не сильного броска, а меткого попадания. В конце тренировки камешки заменялись длинными гвоздями. По ним мастер указывал на ошибки, неправильные направления ударов. И старого наставника не интересовали отговорки шамана, что трудно попасть в затылок манекена, забор близко, поэтому траектория колдовской атаки получается сильно закрученной. «Ты должен научиться метать швейную иглу через замочную скважину», на полном серьезе требовал учитель. «Ну вы, дедушка, изогнули», — недоверчиво хмурился юный асур. «Кому многое дано, с того и спрос большой. Простой человек и тот не знает всех сокрытых в нем возможностей. А ты далеко не простой. Учись управлять внутренней силой. Раскрывай новые способности. Нет предела совершенству». Да разве ж Алексей был против? Парень напрягался как мог. Только вот не придумал никто еще методику развития колдовских способностей. Акечи применял лишь наработанный годами личный опыт медитативной практики. Например, мастер умел чувствовать чужие ауры и контролировал окружающее пространство постоянно, даже не задумываясь над процессом. Алексей же мог в деталях разглядывать мир своим колдовским зрением на многие километры. Однако из-за огромного потока информации картина гравитационных полей переполняла сознание шамана. Он старался лишь вычленить искомые отражения, отметая лишний хаос. «Это хорошо ночной горшок искать, когда приспичит», — возмущался мастер. «Если коварный ниндзя подкрадется со спины и воткнет в твою задницу ядовитую стрелу, ты даже не заметишь». «Да я человека за милю почую», — обиженно надул губы колдунишка. «А в толпе на восточном базаре?» — ехидно усмехнулся злой старик. «Ну, если буду настороже, то...» — смутился Алексей. «Ронин всегда должен ожидать нападения». Наставник самураев был безжалостен. «Так как же я угадаю злодея в толпе? Рожи-то у всех одинаковые. Все улыбаются, как добрые люди». «Ты злой взгляд должен почувствовать. Чужую опасную ауру», — подсказывал мастер. «Не разбираюсь я пока в тонких полях», — сокрушенно вздохнул ученик. «Вижу, но только если уж очень внимательно присмотреться». «Тренируй подсознание. Интуиция сама тревогу забьет, а пока отслеживай металл в окружающем пространстве. Контролируй вооруженных людей». «Ну, отравленную иглу трудно от швейной отличить», — засопел, сомневаясь в предложенной методе парень. «Лучше лишний раз портного заподозрить», — усмехнулся старый Акечи и подсказал еще. Убийцы с одной лишь иглой на дело не выходят. В одежде всегда припрятано оружие посерьезней. Вот на него и настраивайся. И никогда тебе ночью по нужде выйти надо, а поставь пространство под контроль, даже когда спишь». «Да как же во сне-то?» — развел руками парнишка. «Я умею, и ты научиться должен», — не давал поблажки ученику наставник. «И какое расстояние контролировать?» — смирился Алексей. «Для начала минимальное, в пределах стен дома, а на улице — на расстоянии прямого броска ножа». «А как стрельнуть в меня супостаты захотят?» — съязвил казак. «Правильно мыслишь», — усмехнулся старик. «Расширяй зону до расстояния прицельного выстрела». «Так это... Ого, сколько!» — возмутился таким беспределом ученик. «А ты не подставляйся», — рассмеялся учитель. «Видишь, я под прикрытием стены дома стою, и солнышко голову не печет, и стрелку достать меня непросто. А ты посреди двора торчишь, отличная мишень. Мог бы и в тени беседу вести, если бы головой привык думать». «Привыкну», — виновато пробурчал престыженный шаман, мгновенно просканировал пространство на предмет металлических изделий и ушел из зоны обстрела. «Не на войне чай нахожусь, дедушка». «Ты ронен всегда под прицелом», — сурово сдвинул седые брови ветеран и с грустью предрек. «И с возрастом врагов у тебя только прибавится. Используй передышку. Твоя настоящая война впереди, и не в окопах она будет». «Рад стараться, ваше благородие, учиться военному делу настоящим образом». Вытянувшись по стойке смирно, перевел все в шутку молодой казак. «Теперь ходи и оглядывайся. Мои ученики будут совершать условные атаки». «А как зашибу невзначай?» – забеспокоился казак. «Они будут только имитировать подход вооруженного врага. Смотри, не проспи атаку, самурай!» Похлопал ученика по плечу старый затейник. «Что, и ночью к дому припрутся?» «Ронин, жди атаку в любое время и в любом месте!» Не жалел подопечного старик. Закончилась курортная житуха. С наигранной печалью вздохнул Алексей. На самом деле ему вспоминались счастливые деньки в родной станице, когда отец Матвей вот так же сурово гонял казачонка. Для воина жизнь вновь наполнялась смыслом. И в первый же вечер после постановки учебно-боевой задачи Алексею подвернулся случай поупражняться. Сидел он мирно за столом с Юркой и Андреем, японский язык осваивал. Как вдруг краем сознания заприметил опасность. В этот момент на арене два моряка из разных команд увлеченно тузили друг дружку. Шаман увидел у каждого припрятанные в одежде ножи. Эка невидаль. Тут добрая половина мореходов с ножами не расстается. Однако Алексея насторожила аура тел драчунов. Напряженная, злая. Эта парочка кулачным боем явно ограничиваться не собиралась. Каждый готов схватиться за клинок. Хозяину шторма трупаки в заведении не нужны. Репутацию портят, да и дополнительные расходы на полицию. Поэтому новый вышибала поторопился к кристаллищу. Успел вовремя. Сталь блеснула в отсветах ламп. «А ну, брек!» — рявкнул на драчунов казак вышибала и одновременно вывернул у оторопевших морячков ножи из рук. Разгоряченные бойцы, кривясь от боли в вывихнутых кистях, подняли шум и вместе кинулись на обидчика. Алексей слегка оттолкнул буянов. Ребятки впечатались спинами в противоположные деревянные колонны, подпирающие свод арены. Из-за столов поскакивали дружки из обеих корабельных команд и громко загалдели на иностранных языках. Дословно казак их не понял, но смысл речей был очевиден. Требовали вернуть бойцам оружие для продолжения честной драки. Другие вышибалы на помощь Алексею явно не торопились, а хозяин таверны в мольбе сложил ладони. То ли просил казака не допустить поножовщины, то ли умолял не вмешиваться в чужие разборки. Алексей парадоксально сумел удовлетворить обе невысказанные просьбы. Казак с обеих рук метнул ножи в стороны драчунов. Стальные жала злыми осами промелькнули в воздухе. Морские бескозырки сдуло с голов буянов. Оба моряка вскрикнули от боли, На пол упали срезанные лезвием клочки волос. У каждого на голове закровоточили неглубокие царапины. Моряки обернулись посмотреть, куда сумасшедший казак зашвырнул их ножи, и обомлели. Клинки, будто огромные гвозди, прибили без козырки к опорным колоннам за спиной у матросиков. Только вот ножи вошли в дерево по самую рукоять. В таверне воцарилась мертвая тишина. Матросы попытались вытащить клинки из древесины, но не сдвинули их даже на миллиметр. Белые бескозырки с яркими помпончиками приколотили словно гвоздями по самую шляпку. О прерванной ссоре все позабыли, кинулись увлеченно вытаскивать, вернее, пытаться по очереди вытаскивать ножи из опорных колонн. Но лезвия вошли в дерево поперек волокон и от приложенных усилий даже не шевелились. Новый аттракцион захватил зрителей. После двух экипажей кораблей за рукоятки ножей брались все, даже вышибалы и официанты ладони приложили. Однако рукояти остались недвижимы, превратившись в редкие реликвии, на которые скоро сбежится поглазеть вся публика портового Канай. Главной же диковинкой теперь надолго станет меткий силач, казак-вышибала. Денежки потекут в кассу шторма рекой. Хозяин таверны подозвал русского к барной стойке, довольно огладил пальцами тонкие длинные усы. «Он говорит, если будешь каждый вечер проводить в таверне, то удвоит оплату», — перевел слова хозяина Юрка. «В свои выходные можешь не исполнять обязанности вышибалы. Просто сиди за столиком, пей саке, угощай друзей. Все расходы за счет заведения». «И сколько друзей вытерпит жаба достопочтенного?» — съязвил казак, которому претило превращаться в кабацкого шута. Расчетливый хозяин хитро улыбнулся и показал пальцами квадрат. «За столиком лишь 4 места», — перевел ответ Юрка. «Каждый день по 4, а не только по выходным». Сразу оценив перспективу дармового прокорма, встрял в разговор казначей отряда и пихнул локтем в бок атамана Простофилю. «Соглашайся, так мы еще и Федю на довольствие поставим. А то мне надоело с ним в кабаке питаться по очереди. Юрку чужака ты вон каждый раз за стол берешь». «Юрка меня бесплатно японскому языку учит, а ты, Андрюха, только нажираться в шторм приходишь», — оттолкнул жадного до дармовщины анархиста Алексей. Однако отказываться от выгодного коммерческого предложения было глупо. Все равно в законный выходной вечером делать нечего. У Юрки тоже личные дела есть, а книжку можно и при свете ламп почитать в таверне. Опять же экономия, керосин покупать не потребуется. Если за порядком не следить, то можно не отвлекаться. «Лады, Юрка, переводи, что я согласен безвылазно просиживать в шторме, с позднего вечера до глубокой ночи». После знаменательного происшествия в таверне уже никогда не пустовали места. Но работы у казака-вышибалы, наоборот, даже поубавилось. Белые бескозырки, прибитые ножами к колоннам, красовались, как в иных охотничьих домах, рогатые головы оленей на стенах. Каждый посетитель считал своим первейшим долгом приложить усилия, чтобы хотя бы слегка расшатать глубоко вбитое лезвие. Рукоятки ножей отполировали потными ладонями до зеркального блеска. Дружки подшучивали над новичками-неудачниками и, бесцеремонно тыкая пальцами в сторону видного казака, в очередной раз перевирали историю. По росказням уже выходило, будто бы острые лезвия ножей чуть ли не полоски скальпов срезали с голов забияк. Волосы клочьями витали в воздухе, а кожа свисала лоскутами, забрызгивая белые ромбы моряков и половицы таверны кровью. Настоящих очевидцев уже и след простыл. Но капельки крови на краешках бескозырок и вбитые на уровне чуть выше головы клинки-гвозди навевали мрачные картины былого события. То, что служки добавили чуток крови, куриной, уже после, под покровом глухой ночи, знал только местный персонал. Только кто же станет разрушать легенду? Себе дороже станется. Но к Алексею с расспросами приставать посетители побаивались. Даже выпить за компанию теперь фамильярно не предлагали. Грозная слава непобедимого поединчика ограждала казака от вызова помириться с силой. Тем, кто с пьяну замахивался на глупую выходку, Сперва советовали приложиться к рукояткам ножей, хотя бы пошевелить реликвию, а уж после дерзить великану. Однако же нашлись все-таки дуралеи заморские, что вознамерились помериться с казаком силой богатырской. Приплыли здоровенные мордатые бугаи из далекой Северной Америки. На японских островах у них была пересадка на пароход до Гонконга. Вот и решили парни вечерок скоротать в самой лучшей таверне порта Ваканай. В досужие сплетни про местного чудо-богатыря янки не верили. Считали очередной хитростью азиатов. Ножи япошки могли вбить в дерево молотком, как гвозди, а ряженого казака держать в питейном зале просто для антуража. Поэтому, чуть подвыпив, расхрабрились и бросили казаку вызов на честный поединок. Маклеры сразу засуетились. Давно такого ажиотажа в зале не наблюдалось. Многие иностранцы поставили деньги на пришлых. Любители французской борьбы опознали среди веселой компании призера престижных в Европе и Америке соревнований. Знатоки борьбы посчитали, что приемы кендо, дзюдзюцу и карате не помогут казаку, ведь по правилам цивилизованного стиля борьбы они неприменимы, а просто физической силы для победы во французской борьбе мало. «Чего хочет от меня этот бугай?» С раздражением отвлекся от книги Алексей. Сегодня в свой законный выходной он вышибалой в зале не работал. «Насколько я понимаю французскую речь», — почесал затылок интеллигент Андрюха. «Мужик предлагает с ним побороться на арене». «Да пошли его к черту по-французски», — отмахнулся от назойливого выпивохи казак. «Не, эти ребята от тебя так просто не отстанут», — замыслил срубить по легкому деньжат анархист. «Леха, наваляй американским жлобам, чтобы русского казака надолго запомнили». «И каковы правила в его борьбе?» С прищуром глянул на здоровенного атлета Алексей. В душе затлела искра азарта. «Так нельзя ничего», — пожал плечами знаток. «Приемы какие-то простецкие имеются, но я их не знаю. Тут главное — медвежья сила». «Так какая же тогда эта французская борьба, коли без подлых приемщиков?» — усмехнулся Алексей. «Ее бы тогда русской прозвали». «А ее так иногда и называют», — усмехнулся Андрюха. «Ты знаешь, сколько в ней русских чемпионов?» «А этот настырный американец тоже чемпион», — расслышав подбадривающие выкрики из толпы поклонников, понял Алексей. «Да что нам заморские чемпионы?» — расхрабрился анархист. «Алексей, давай завалим хваленого бугая, вот хохма будет». «Обижать не станем, а силой померимся». Откладывая книжку в сторонку, встал из-за стола казак. Американский боец оказался головой вровень с Алексеем. В размахе плеч такой же, а телом поплотнее. Добившись согласия на поединок, американец скинул с плеч пиджак, снял рубаху и разулся. Алексей хмыкнул и нехотя проделал такой же ритуал. Толпа зевак восхищенно ахнула, увидев мускулистое тело русского атлета. Заплывший жирком американец удивленно крякнул, вытаращив глаза на бойца, свитого из сплошных мышц. Однако по весовой категории заокеанский борец оказался в более выгодном положении. Опытный профессионал еще рассчитывал на годами отработанный арсенал техники борьбы. Алексей уверенной поступью отправился на арену, а Андрюха, горестно вздохнув, засуетился, выгребая всю денежную мелочь из карманов. Эх, много на медиках не заработать, но надо хоть что-то успеть маклерам поднести до начала схватки. Один из дружков американца вызвался судить поединок. Борцы пожали друг другу руки и встали в борцовскую стойку в центре арены. Алексей зеркально отображал все действия соперника. Чемпион первым ринулся в атаку, обхватив руками корпус казака. Алексей выдержал наскок, даже не сдвинувшись с места. Без особых усилий освободился от обхвата и оттолкнул борца. Чемпион оказался сильно обескуражен таким отпором. Силища рук казака была чудовищной. Показалось, что он борется с таежным медведем. Борец шагнул вперед и произвел захват за руки. Алексей даже не стал высвобождаться. Замер бронзовой статуей. Борец попытался сдвинуть захваченные руки противника, но силенок не хватило. Попытка сдвинуть забронзовевшее чудище с места тоже результата не принесла. Чемпиону казалось, будто казак врос в пол, будто пытаешься руками скинуть памятник с бетонного постамента. Хмель прошел мигом, бороться дальше совсем расхотелось. Американец отпустил руки Алексея, отошел на пару шагов и, утерев со лба выступивший пот, показал кулак с поднятым вверх большим пальцем. «Ты тоже ничего, крепенький мужичок», — миролюбиво улыбнулся в ответ Алексей и протянул ладонь для рукопожатия. Борец радостно заулыбался, что-то загалдел на своем языке и, раскинув руки, пошел обниматься с новым другом. Алексей не противился. Он и не собирался позорить чемпиона. Просто без демонстрации силы подвыпивший мужик от него не отстал бы. Публика зааплодировала и пошла отжимать у грустных маклеров свои ставки, считая за примирением сторон поединок несостоявшимся. Маклеры было возмутились, но один из компаний борцов-гастролеров сунул им в довесок к своим оставленным ставкам пучок зеленых купюр, и тонкие губы японцев растянулись в халдейских улыбочках. Инцидент был исчерпан, маклеры заработали на пустом месте. Андрюха выгреб трудовую мелочь из-за гребущих лап маклеров и поторопился к атаману. Алексей уже оделся и пытался понять, что там лопочет ему американец. Борец изъяснялся на французском не очень хорошо, а казачок и того хуже. «Он спрашивает, казак, ты не брат Поддубного?» – перевел Андрей. «Не, я Ермола...» – осекся на полусловие Алексей, чуть не проболтавшись. «Ермолая родственник, Поддубный с другой станицы, но можно считать, что все казаки – дальняя родня. Он приглашает отправиться с компанией борцов на чемпионат Юго-Восточной Азии в Гонконге», — коротко перевел бурный поток слов Андрей. «Скажи, что я приема французской борьбы не знаю», — замотал головой Алексей. «Приемы — дело наживное. У тебя силище медвежье. Ты по ковру всех размажешь». «Да и денег у меня нет сейчас в Гонконг плыть», — развел руками бедный казак. Подвыпивший американец сунул руку в карман пиджака и, достав толстый бумажник, выщипнул пучок долларовых купюр. «Он оплатит дорогу». «Андрюха, объясни, что не могу я товарищей на чужбине бросить. Только все вместе уплывем в Китай». Услышав о проблеме, другие борцы тоже пошарили по карманам и вывалили на стол Алексея горку мятых зеленых купюр. «Атаман, да тут на всю нашу команду денег на дорогу хватит», принялся пересчитывать богатство дрожащими руками анархист. «Еще и на проживание останется». «Да ты втолкуй мужикам, что мы без паспортов из Японии не выберемся!» Смутился от такой горячей поддержки команды борцов Алексей. «Ты, атаман, не тушуйся. Бери денежки!» Подгреб к себе обеими руками кучу долларов казначей отряда. «Капиталисты же не просто так их дают. Они потом нажиться на твоем таланте хотят. Свою команду зазывают. Вон, визитные карточки суют и адрес отеля пишут, где остановятся на месяц». «Благодарю за поддержку», — приложил ладонь к сердцу казак и поклонился. «Удастся вырваться из Японии, постараюсь в Гонконге найти ребят и с должком расплатиться». Борцы пригласили русских за свой большой стол, собранный из пяти сдвинутых в ряд. Андрюха распихал денежки по карманам и за локоть потащил скромничавшего казака к дармовым плюшкам. Алексей уселся за стол, и тут у него появилось странное чувство. В спину кольнул чужой злой взгляд. Видать, тренировки по методикам старого Кечи не прошли даром. Алексею не потребовалось оборачиваться, чтобы обнаружить недоброжелателя. Хозяин таверны пауком притаился в углу. Сверля злым взглядом спину казака, он начеркал на клочке салфетки и иероглифы и передал записку служке. Шустрый официант, сняв фартук, опрометью бросился к выходу. Никаких других агрессивных действий японец не предпринимал. Алексей сразу не понял, в чем подвох. Вроде бы ножами в его спину никто кидаться не собирается. Почему же интуиция забила тревогу? Чего худого там в записке накорябал усатый паук? Ситуация прояснилась лишь когда дружная компания вышла из таверны и распрощалась. И только борцы направились вниз по улочке в порт, как к русским тут же подошел полицейский патруль, потребовал предъявить документы. Алексей, Андрей и Федор показали временные справки. Полицейские их отобрали и приказали проследовать вместе в полицейский участок. Что странно, повели не в сторону порта, а в центр Вакканай. «Куда вы ведете моих друзей?» – спросил он у Юраку, которому документы сразу вернули. «В управление», – нехотя буркнул старший патруля. «А вас, уважаемые, никто не задерживает. Можете следовать по своим делам». «Я пригожусь в качестве переводчика», – не отставал Юрка. «Возможно», – пожал плечами полицейский и не стал отгонять гражданина. Андрей обернулся к переводчику за разъяснением. «Юрка, чего это фараоны к нам прицепились?» «Не говорят», – пожал плечами Юрка. «Но интерес к вам проявили в центральной полицейской управе». «Атаман, может, откупимся от шавок?» – предложил простое решение казначей. «Не, бесполезно. Нами крупный пес заинтересовался», – начал понимать подоплеку Алексей. «Нас, видимо, за участие в подпольных боях взяли». «Так хозяин таверны и полиции, и якудза процент отчисляет, о том все знают», — не понял Андрей. «Усатый паук нас издал фараоном», — разъяснил Алексей, злясь на злобного японца. «Я видел, как он записочку писал». «Зачем хозяину резать курицу, несущую золотые яйца?» — удивился неразговорчивый Федор. «Этим вечером у птички отросли крылья». Хозяин понял, что жар-птица теперь улетит из его курятника. «А все, атаман, из-за твоей строптивости», — укорил анархист. «Завалил бы борца на арене, честные бы денежки получили и дальше жили спокойненько». «На цепи не жизнь», — рявкнул на слабака Алексей. «Больше кланяться не буду. Забудь о таверне, подлое место». «Ох, как бы нас в кутузку не упекли», — поежился Андрюха. И, запустив руки в карманы, горестно вздохнул. «И доллары теперь отнимут, ироды узкоглазые». Когда компанию русских завели в кабинет начальника полиции, подтвердились худшие опасения казначея. Пришлось вывернуть карманы. На столе моложавого офицера полиции рядом со скудной кучкой медной мелочи выросла горка мятых долларовых купюр. Полноватое лицо начальника расплылось в довольной улыбочке. И без того узкие глазки превратились в щелочки. Алексей узнал эту японскую рожу. Противная улыбочка подсказывала. Самурай был в числе тех, побитых бамбуковым мечом учеников кэндо, которые гонял по залу казак. Теперь мстительному офицерику представилась возможность нагадить казаку. На остальных русских он даже не глядел, а вот с Алексея не сводил глаз. Ради сладкой мести он лично соизволил прибыть в столь поздний час в управление. Не смог дождаться утра для обстоятельного допроса. Торопился поскорее запротоколировать улики и факт незаконного оборота валюты. Конечно же, о проведении подпольного боя на арене шторма в протоколе указано не будет. Хозяин отчисляет долю от дохода исправно. Русские тоже не решатся указать такой преступный источник наживы. Могут приврать, что выиграли валюту в карты, но азартные игры в империи под запретом, хотя и уголовная статья не столь грозная. В историю про добрых самаритян судья не поверит, ведь американские спонсоры утречком убудут в Гонконг. Мстительному молодому полицейскому было интересно, как теперь станет выкручиваться этот гордый чужеземец. Строптивый казак ответит за оскорбление высокородного самурая. Долго придется русским за решеткой сидеть, пока следствие не закончится. А двигаться оно будет очень неспешно. Уж о его черепашьем ходе начальник местной полиции позаботится. Он бы и раньше сцапал наглых иноземцев, но арест без веской причины и убойных улик общество расценило бы как подлую месть за мелкую обиду. Самурай тогда потерял бы лицо. Кабинет начальника располагался на втором этаже здания. Единственное окно забрано толстой решеткой. Несмотря на распахнутые настежь ставни, в комнате душно. На море штиль, не дуновение ветерка. «Юрка, спроси у этой напыщенной жабы, не боится ли сквозняка?» — усмехнулся Алексей. «Чего спросить?» — вытаращил глаза переводчик. «Не умничай, переводи», — строго глянул на дружка казак. Алексей чувствовал, как к двери кабинета приближается по коридору фигура с самурайским мечом на боку. Он узнал человека со звездами майора на погонах и торопился подыграть. Юрка пожал плечами и перевел нелогичный вопрос казака, ведь в жаркой комнате духота, за окошком воздух как ватный. Начальник полиции презрительно расхохотался над глупым вопросом русского, не удостоив казака ответом. В следующую секунду створка двери без стука широко распахнулась, на пороге выросла фигура в мундире майора контрразведки. За спиной офицера виднелись виноватые мордашки стражников. Остановить высокопоставленное лицо рядовые не посмели. Внезапно за старым самураем в комнаты ворвался мощный воздушный поток. Сильный порыв ветра подхватил со стола купюры, швырнув бумажки в открытое окно. Решетка не смогла удержать доллары. Улики растворились в темноте ночи. Начальник полиции бросился к окну, но лишь увидел, как порхают в свете уличного фонаря бумажные бабочки. Зеленые крылья уносили их в сторону морской гавани. «Добрый вечер, уважаемый Минедзисука!» Легким кивком поприветствовал молодого начальника полиции, вошедший в кабинет майор. «Не такой уж и добрый, уважаемый Сугиноба Мицумото!» Кисло скривился глава полиции Ваканай. «Агенты донесли, что вы взяли моих подопечных на горячем. Можете предъявить улики?» С каменным выражением лица невозмутимо спросил контрразведчик. «Теперь уже нет». С грустью посмотрел в звездную ночь за окошком полицейский. Он был потрясен произошедшим казусом. «Русские у меня в разработке», — заявил права на арестованных Сугиноба. «Забирайте, мне они уже ни к чему», — раздраженно махнул ладошкой Минедзисука. Сугиноба кивком указал арестованным на дверной проем. Все послушно направились к выходу, только Андрюха вначале метнулся к столу полицмейстера. «С вашего позволения», — ладошкой сгреб медную мелочь, оттопырив карман анархист. Не забыл казначей про их документы, отобранные полицейскими. Порыв ветра унес деньги, а справки, лежавшие на дальнем краю стола, не тронул. Минедзисука скрипнул зубами, но наглость стерпел. В присутствии начальника имперской контрразведки терять лицо нельзя. И что этот старик так нянчится с русскими? Самурай проводил злым взглядом гостей, достал из кармана брюк платочек и вытер капельки пота со лба. Даже стоя у окна, он не чувствовал никакого дуновения ветерка. Мертвый штиль. Сугиноба вывел парней из здания полицейской управы. Усмехнулся краешком губ и, качнув головой, по-русски произнес: «Цирк, да и только». Не говоря больше ни слова, майор развернулся и, не оборачиваясь, пошел по улице. Компании друзей требовалось идти в другую сторону. Чуть постояв в замешательстве, брошенные парни поторопились прочь от поганого домика. «Шаман, а может нам сделать, как Контрик надоумил? Бродячий цирк организовать?» Зацепился заброшенную стариком реплику хитроумный казначей. Андрюха в столь удачные совпадения не верил. Уж больно вовремя деньги сквозь решетку сквозанули. Без нечистой силы тут точно не обошлось. «Шаман, ты разные трюки и фокусы публики на потеху будешь на рыночной площади показывать. Я кассу организую, а Федя ассистентом заделается. Ну там, гири разные подносить, ножики острые, факелы горящие и прочую цирковую дребедень. Конечно, хорошо бы еще девкой фигуристой с голым животом глаз публики радовать. Но за неимением красотки пусть уж твоим мускулистым торсом восторгаются. Япошки физическую силу дюжу уважают». «Ты меня и в гарем готов продать, лишь бы деньгу зашибить», — недовольно буркнул казак. «Не, Алексей, а ведь балабол стоящее дело предлагает», — неожиданно поддержал анархиста Федор. «Дело легальное, прибыльное, есть с чего налог заплатить, и удивить всех ты мастак». «Кстати, шаман, а нельзя ли ветер так закружить, чтобы наши доллары обратно прилетели?» На всякий случай закинул удочку казначей и с надеждой стал всматриваться в звездное небо. Он у Юраку слушал русских с отвисшей челюстью. Трюк с улетевшими по ветру бумажными купюрами сильно впечатлил аборигена. Потряс. «Вы уж определитесь, циркачом меня назначили или кудесником?» Нахмурив брови, прикрикнул на бесстыжих дружков сын ведьмы. «Клочки бумаги не металл. В акватории порта не отыщешь». Алексею, конечно, было приятно сознавать, что товарищи так безрассудно верят в его колдовской талант. Но многое ему еще пока не по силам, а другое и показывать не следовало. «Добра не жди», —